Когда же слабость повстанцев стала очевидной, Бисмарк от имени всецело послушного ему короля Вильгельма I предложил Петербургу помощь. Согласно заключенной конвенции, русским войскам позволялось преследовать повстанцев на прусской территории. Любопытно, что классовый противник канцлера Карл Маркс в Лондоне написал от имени немецкого рабочего союза воззвание, в котором провозглашалось «Восстановление Польши, вот что должно быть огненными буквами начертано на знамени немецкого рабочего класса». Наполеон III также выразил глубокую обеспокоенность судьбой Польши, примериваясь как бы упрочить гегемонию Франции в Европе. Он предложил созвать конгресс. Англия основывала свое право на вмешательство в польские дела актом Венского конгресса, согласно которому русское правительство не имело права общаться с Польшей как с завоеванной страной. Министр иностранных дел Джон Россель полагал, что Россия побоится конфликта и с Францией, и с Англией. В Петербург была направлена резкая до враждебности нота, в которой утверждалось, что Россия, не давая Польше политической самостоятельности, исключает себя из общения с цивилизованным миром. Итак, цивилизованный мир решил защитить Польшу. Можно ли было ему противостоять? Александр Николаевич, этот мягкий, нерешительный человек, как и 8 лет назад проявил твердость характера, ноты были вежливо отклонены. Папа Римский Пий IX прислал письмо государю с призывом защитить католическую церковь в Польше. Александр Николаевич сам отвечал, что репрессии направлены не против церкви, а против духовных лиц, участвовавших в мятеже. Только Соединенные Штаты отклонили англо-французский призыв вмешаться в политические дела Старого Света. Федеральное правительство, отмечал князь Горчаков, дало тем пример прямодушия и честности, от которого только может возрасти уважение, питаемое нашим августейшим государем к американскому народу. Лондон, Париж и, конечно, Вена упорно предлагали идею конференции, означавшую их прямое участие в решении внутренних дел России. Петербург категорически отверг эти намерения. Вообще странно ненависть европейской печати к России и радость при виде замешательства в ней, записывал в дневник профессор Никитенко, отмечая пламенное приветствие Виктора Гюго к полякам. 31 марта 1863 года Александр Николаевич подписал манифест, в котором объявлялось полное и совершенное прощение тем из вовлеченных в мятеж в царстве польском, которые не подлежат ответственности за иные уголовные или по службе в рядах войск преступления, сложат оружие и возвратятся к долгу повиновения до 11 мая 1863 года. Использование России пряника в польских делах не соответствовало интересам европейских держав. 5 апреля послы Англии, Франции и Австрии вручили российскому министру иностранных дел полученные ими из своих столиц депеши. На заседании комитета министров в присутствии государя Горчаков прямо сказал, что считает войну возможной к августу. Очевидно, что европейские державы изо всех сил стремились использовать сложившуюся ситуацию для ослабления могущественной империи. Ту же цель преследовали и польские мятежники. Среди польских революционеров была популярна идея о достижении победы над русским правительством при помощи распространения смуты внутри России. В 1863 году были опубликованы документы, захваченные у графа Замойского, и между ними программа восстания, составленная генералом Людвигом Мирославским и помеченная 1 марта 1861 года. Неизлечимым демагогам нужно открыть клетку для полета за Днепр, Пусть там распространяют казацкую гайдамачину против попов, чиновников и бояр, уверяя мужиков, что они стараются удержать их в крепостной зависимости.